На левом берегу. Первое. В 1936 году, когда трасса подошла к реке Колыме, давшей имя новому краю, построили большой мост, который, однако, оказался слишком непрочным для сильного ледохода. Мост годами перестраивали, укрепляли, а строители судили за неудачную конструкцию. Потом приспособились каждую весну, накануне ледохода, взрывать лед у моста, отчего страдали окна большой гарнизонной казармы. Недалеко от нее располагались длинный гараж, лагерь заключенных, обслуживавших гарнизон, и дома для семей командиров, целый городок. После войны Колымполк был перебазирован на Курильские острова, но казарма долго не пустовала. Сюда, начиная с 1947 года, стали переводить из Магадана с 23-го километра трассы центральную больницу у Светла. Это странное, похожее на древнее имя слово расшифровывалось как «Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей». Оно ведало всеми заключенными на Колыме, Чукотке и значительной части Якутии. Начальник у Светла, заместитель начальника дальстроя по лагерям, был вторым человеком в этом огромном государстве, занимавшим территорию около 2 миллионов квадратных километров, а иногда и первым, как, например, упомянутый мной знаменитый Гаранин, который в конце 30-х годов создал режим неслыханного произвола против врагов народа и впоследствии сам попал под ту решительную меру, что готовил такому множеству других, в большинстве ни в чем не повинных, и что носило лаконичное название 9 граммов, вес винтовочной пули. Второе. В комнате, ослепившей нас после долгого житья в палатках чистотой, сидел носатый худой человек, фельдшер приемного покоя. Он весь был какой-то узкий, сплюснутый. Узкое лицо, узкие губы, руки, плечи, грудь, как будто его силой протиснули в дверь, приоткрытую лишь на 1,5 ладони. Пока он внимательно изучал список, я стоял рядом и время от времени давал пояснения, так как знал всех больных и чем каждый болел. В списке значились только фамилия, имя, отчество, иногда названа болезнь, но при явных увечьях, ампутациях или переломах о них не упоминалось. После оформления больные уходили за дверь в душевую, откуда доносились плескания воды, обрывки громкого разговора и один раз короткий смех. Номер 21. Павлюк Степан Иванович. Дизентерия. Равнодушно читал фельдшер вслух, будто сам себе диктуя. Номер 22. Петров И.И. Иван Иванович, помогал я. Что с ним? Открытый перелом ноги. Остался номер 23. Это вы? Я. Возраст. Он потянул к себе чистый лист бумаги с графами и заголовком «История болезни». Меня удивила такая расточительность. Мы годами писали на фанерных дощечках «Бересте», старой, пожелтелой, серой или полуисписанной бумаге. Фанеру вечером скоблили, чтобы утром снова на ней писать. А тут... Но он быстро вернул меня к действительности, повторив раздраженно: «Национальность — австриец». Он машинально записал, потом вдруг набросился на меня: «Австриец? Такой нации не существует!» И большими печатными буквами поставил в графу «немец». «Ну-с, а чем изволите болеть, господин Партай-Геносе?» Я с удивлением посмотрел на него. Он прямо-таки клокотал ненавистью, сарказмом, да еще наслаждался произведенным эффектом, ибо произнес нацистское обращение совершенно правильно, без акцента. «Что у вас?» — повторил он прежним бесстрастным тоном. Я молниеносно перебрал в голове все возможности, учел, что машина уже уехала, и возвращаться в спорный уже не придется. Вспомнил Степана, единственного товарища здесь, и ответил: «Подозрение на дизентерию». «Тоже к горелику. Помойся скорее, я пока задержу их». После душа выдали мне видавшие виды, но совершенно чистый халат, нижнее белье и тапочки, похожие на японские сандалии, подошва с ремешками. В раздевалке, кроме меня, осталось человек 5. Пришел плотный толстощекий санитар и повел нас за собой. По лестницам и бесконечным, как показалось, коридорам, потом снова по лестнице поднялись мы на 3-й этаж. Возле стеклянной двери, перегородившей коридор, сидел, как новоявленный Будда, очень толстый старик в роговых очках и с бритой головой, что я считал ненужной роскошью, ибо у него и так была громадная лысина. «У нас карантин, сдавайте продукты», — объявил он скрипучим голосом, после чего началось короткое и бесплодное пререкание из-за мешочков с сухарями. Отбирая сухари у моих спутников, старик твердил: «Все получите обратно, пока положим в коптерку. Карантин только на 5 дней». Мешочки остались лежать в ногах Будды, как жертвоприношение. И хозяева, с грустью взглянув на свое добро, шагнули к двери. За матовым стеклом, которое скрывалось, неизвестное продолжение коридора. Я все еще чувствовал себя сопровождающим и замыкал шествие. Старик, просмотрев список, который ему показал санитар, вдруг обратился ко мне на чистейшем немецком языке. «Я из Лемберга. Моя фамилия Миллер. Если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне. Я тут давно, меня все знают». Примечание автора. Лемберг – название Львова времен Австро-Венгрии. Нас положили в большую палату, на двери которой висела надпись «Карантин». Вошел высокий хмурый человек в белом халате и объяснил, что пока мы на карантине, нам нельзя самовольно выходить из палаты, общаться с другими больными, а главное – курить и доставать продукты. Получать будем карантинный паёк, как дизентерики, 300 граммов сухарей. Для нарушителей есть хороший изолятор, сказал в заключение беседы наш наставник. Попасть туда гораздо легче, чем оттуда выйти. Он говорил с заметным эстонским акцентом. В его голосе звучали высокомерие и откровенная неприязнь к нам. Я обратил внимание на очень длинные и сине-черные волосы его. Такой гривы я еще не видал на голове заключенного. В тайге придуркам разрешали носить прически, но они старались не мозолить начальству глаза слишком заметно растительностью. Это был, как я узнал потом, Луйка, бывший военный фельдшер, садист и доносчик, любитель обысков, издевательств, наказаний. Наш Вася Лешов, бывалый лагерник, проводил его длинным взглядом, и когда за ним закрылась дверь, высунулся из окна, поговорил с кем-то невидимым на втором этаже, написал записку, кинул в окно и спокойно закурил. Я лежал на койке возле двери и размышлял над тем, сколько понадобится времени, пока меня разоблачат после анализов и возможного рентгена. Куда отправят потом? Неожиданно вздрогнул. Пока занимался своими думами, Лешов откуда-то достал длинную бечевку, нагрузил ее ложкой и кинул из окна. Через пару минут он вытянул целую буханку хлеба. Но тут был, очевидно, хорошо организованный надзор. Дверь в палату открылась, и в сопровождении толстощекого санитара вошел длинный Луйка. Не проронив ни слова, он направился прямо к тумбочке Лешова и открыл ее. Все приподнялись и с напряжением смотрели на эту сцену. Лицо Луйки приняло брезгливое выражение. Он сделал толстощекому жест рукой. Санитар достал хлеб и зажал его под мышкой. Вася присел в постели и весь побагровел от злости. На широкой груди открылась татуировка. Орел, уносящий в когтях девицу с громадными грудями и шлейфом вокруг бедер. Традиционный у моряков рисунок, только девица чаще изображается голой. Его руки тоже были разрисованы от плеча до запястья, а на левой, вдобавок ко всему, наколоты часы с браслетом. «Еще раз и попадете в изолятор, я вас предупредил», — сказал Луйка ледяным тоном. Он ткнул Васю в плечо, где красовался обвитый змеей кинжал. «Закон тут мы», — повел носом, как охотничья собака. «Курить тоже нельзя в палате». Он резко повернулся и вышел. Санитар последовал за ним. «Здесь и вправду нету закона», — с хрипом прошипел им вслед Вася. «Все они вроде как сучены. Изолятора я не боюсь, но, говорят, они уколами калечат. На всю жизнь либо глаза тебе испортят, либо не мужчиной станешь». Я не выдержал и сказал, что это чушь. Не знаю, на спокойном слыхал, недалеко отсюда. Еще говорили, они где-то тут прячут старосту с Находкинской пересылки. Такой сволочи свет не видывал. Десятки людей загубил, и фраеров, и честных воров. Засекли ребята, как его привезли сюда, кажется, весной еще. Куда положили, неизвестно пока. Но кое-кто уже интересовался. Он знает, и псарня, конечно, тоже, что давно за ним ходит нож и прячется где-то, может, за этой стеной. Ждет, когда о нем позабудут. Но разве воры простят? А врачи на левом сильные, одни кремлевские. Этот Горелик Горького лечил, за него и попался. Я задремал, и сквозь дрему мне показалось, будто слышу свою фамилию. Открыв глаза, увидел, что за окнами стемнело. Возле дверей стояла невысокая худощавая фигура в белом халате. Человек негромко окликнул меня. «Я здесь», — тихо отозвался я. Человек подошел к моей кровати. Я различил большой нос и высокий лоб в веснушках под белой шапочкой. «Да это же невозможно! Не узнаешь меня, Петер? Баум, Гарри Дюбуа, третий лагпункт, Новосибирск». Примечание автора. Шутливый перевод. Слова «баум» — немецкий и «буа» — французский — означают дерево. «Гарри!» — обрадовался я. «Как ты попал сюда? Где Герти?» «Герти в Париже. Ее родители выручили. Прислала мне письмо». В его голосе мелькнула гордость. А я улыбнулся, вспомнив 17-летнюю красавицу Герти, который в лагере познакомил с фельдшером из Риги. Прочитал список нового этапа и наткнулся на твою фамилию. Как у тебя дела? По совести сказать, скверные. В больницу люди добрые направили, авось зацеплюсь. Но как только сделают анализ, меня за шиворот. Говорят, у вас место в обрез. Но это и чудесно. Анализами я занимаюсь. Устрою тебе дизентерию. Месяц никуда отсюда не уйдешь. А там зима. Пошлют в ОП. Присмотришься. Какое-нибудь дело подвернется до весны. Примечание автора. ОП. Оздоровительный пункт. Не пропадешь среди друзей. Здесь рай для зэков. По месяцу псарню не видишь. Они караулят только на вахте. А какой народ, интеллигенция. Один Финкельштайн в приемном покое чего стоит. Видел его, заметил я мрачно. Ваших он недолюбливает, это верно. В Освенциме сидел, клеймо налепили ему, как скотине. Потом с поляками не поладил. Ну, завтра возьму на анализ, и будь спокоен, выручу. Наш разговор перешел с немецкого на русский. Курить есть? Не буду. В тайге разбаловался табаком. Кроме того, предупредили. Да, наш Луйка блюдет режим. Ну, держи для ребят. Он протянул мне пачку махорки и вышел, бросив на ходу: «До завтра!»